и Грегори вспомнился вдруг его позавчерашний сон. Он усмехнулся, потому что сейчас был полон сил, чувствовал себя хорошо и уверенно. Колс нагонял переднюю машину. Когда они были метрах в пяти, включил сирену. Она оглушительно взвыла. Бьюик, резко затормозив, сбавил ход. Снег из-под его задних колес брызнул в их ветровое стекло. Съезжая в глубокий снег, Бьюик слегка накренился, его багажник оказался вдруг перед самым капотом полицейской машины. Столкновение казалось неизбежным. Колс коротким и точным поворотом баранки бросил машину вправо. Они успели заметить изумленное лицо молодой женщины за рулем. И были уже далеко. Когда Грегори глянул в заднее стекло, Бьюик только еще выворачивал на середину шоссе. Туман растаял. Вокруг простиралась белая равнина, из домов вертикально вверх тянулись дымки, небо казалось плоским, и цвет его был столь невыразительным, что непонятно было, пасмурная стоит погода или нет. Пересекли железнодорожный переезд. Шины отозвались нервным гулом. Выехали на автостраду. Колс напрягся, сел пониже, плотнее уместив ноги на педалях. Салон оглашался воем мотора. Выжимали уже 110. Вдали показалось небольшое селение. Возле дорожного знака Колс стал притормаживать. Влево от автострады уходила длинная полоса асфальта со шпалерой старых деревьев. 200 метрами далее автострада закручивала серпантин развязки. Едва они остановились, Грегори привстал, упираясь головой в крышу, чтобы взглянуть на карту, которую сержант развернул на руле. Им следовало свернуть налево. «Это уже Пикеринг?» – поинтересовался Грегори. Колс переключал скорость, словно забавляясь. «И еще 5 миль». Свернули на боковую дорогу. Она плавно шла в гору. Вдруг сзади засияло солнце. Омытое остатками тумана, оно почти не отбрасывало тени. Стало тепло. Они миновали 2-3 дома, длинные застройки, далеко отстоящие от дороги, какой-то дощатый барак. Подъем кончился. Сверху было видно все местечко. В солнечном свете разовели дымки, извилистой темной линией ручей перерезал снежную равнину. Они переехали через железобетонный мостик. Сбоку вынырнула фигура полисмена в мотоциклетном шлеме. Плащ у него был длинный, почти до щиколоток. Он остановил их красным щитком. Колс затормозил и опустил стекло. «Дальше придется идти пешком», — объявил он пассажирам, перебросившись несколькими словами с полисменом. Включил мотор и съехал на обочину шоссе. Все вылезли из машины. Окрестности сразу показались другими. Белизна, безмолвие, покой, первые лучи солнца на верхушках деревьев у самого горизонта. В холодном воздухе ощущалось приближение весны. Снег срывался с ветвей каштанов и падал вниз с мерзшимися комьями. «Туда», — показал рукой полисмен из дорожного патруля. От шоссе, плавно огибавшего следующий плоский холм, расходились едва различимые, прикрытые заснеженными кустами аллейки. Внизу виднелась черепичная крыша. Напротив, на расстоянии каких-нибудь 300 шагов, заслоняемый рядами придорожных деревьев, маячил нечеткий силуэт сильно накренившейся машины. Поодаль у края дороги стоял человек. Они двинулись по обочине, как посоветовал им патрульный. Мокрый снег оседал под башмаками, налипая на них. Грегори, шедший впереди, заметил, что на шоссе, перегороженном натянутой между деревьями веревкой, отчетливо отпечатались следы автомобильных покрышек. Они вынуждены были перебраться через кювет на поле и так добрались до места аварии. Там, въехав передними колесами на обочину, с разбитой вдребезги фарой, вмятой в древесный ствол, застыл длинный пепельного цвета Бентли. Переднее стекло перечеркивали лучевидные трещины. Дверцы были приоткрыты, а сама машина, насколько мог различить Грегори, пуста. Подошел полисмен из местного участка. Грегори с минуту глядел на то, в какой позиции находился Бентли, и, не поворачивая головы, спросил. «Ну так что здесь тряслось?» «Скорая помощь уже уехала, господин инспектор. Забрали Уильямса», — доложил полисмен. «Уильямс — это тот, который нес службу при морге?» «Да, господин инспектор». «А где здесь морг?» «Там». Грегори только теперь заметил кладбище. Без ограды, с равномерными прямоугольниками надгробий, занесенных снегом. До этого Грегори не видел его, поскольку лучи восходящего, низкого пока солнца, слепили глаза. Кустарник почти заслонял строение, к которому от шоссе вела дорожка. «Это морг?» «Да, господин инспектор». Я дежурил сегодня до 3, и Уильямс меня сменил. Когда это произошло, комендант собрал нас всех, потому что... По порядку. Расскажите все, что знаете. Уильямс дежурил вслед за вами, и что случилось дальше? Не знаю, господин инспектор. А кто знает? Грегори трудно было вывести из себя. У него имелся опыт в такого рода беседах. Понимая, что придется ждать, люди из Скотланд-Ярда устроились кто как мог. Фотограф и техник бросили свои вещи на снег у кювета, где прислоненный к дорожному указателю стоял мотоцикл полицейского патруля. Сэренсон пытался закурить. Ветер гасил спички. Полисмен, блондин с добрыми на выкате глазами, откашлялся. «Никто не знает, господин инспектор. Дело было так. Уильямс дежурил с 3 часов. В 6 его должен был сменить Перингс. А в 17:30 какой-то шофер позвонил на пост и сказал, что сбил полисмена, который кинулся прямо ему под колеса. Шофер пытался его объехать и угробил машину. И тогда... «Нет», — сказал Грегори, — «расскажите подробнее, не спеша, в чем состояло дежурство возле морга?» «Ну, мы должны были ходить вокруг и проверять двери и окна». «Вокруг постройки?» «Не совсем, господин инспектор, потому что там, позади, кусты до самой стены. Так что мы ходили по более широкому кругу, до могил и обратно». «Сколько продолжался такой обход?» «Когда как. В эту ночь, возможно, и все 10 минут, потому что выпало много снега, идти было тяжело. Да еще туман. Каждый раз приходилось проверять двери». «Хорошо. Значит, в участок позвонил шофер этой машины, так?» «Так точно. А где он?» «Шофер? В участке, господин инспектор. Доктор Адаме сделал перевязку, ему немного поранило голову». «Понятно. Доктор Адаме местный врач?» «Так точно». Грегори, который неподвижно стоял у края шоссе, с неожиданной строгостью спросил. «Кто тут лазил? Кто истоптал весь этот снег? Там побывали какие-то люди?» Полисмен захлопал глазами. Он был озадачен, но спокоен. «Здесь никто не появлялся, господин инспектор. Комендант приказал оградить место происшествия веревкой, и никто не ходил». «Как это никто? А когда скорая забирала Уильямса?» «О, Уильямс лежал дальше. Мы нашли его там, под деревом». Он указал рукой ров на противоположной стороне шоссе в каких-нибудь 10-12 шагах за грузовиком. Не говоря больше ни слова, Грегори двинулся с места и вступил в пределы огороженного пространства, держась по возможности на самом его краю. Бентли подъехал с той же стороны, откуда и они, вероятно, из Лондона. Продвигаясь все время с предельной осторожностью, Грегори прошел несколько десятков шагов туда и обратно по шоссе вдоль следов машины. Их четкие линии в каком-то месте пропадали, снег был стерт с поверхности до самого асфальта и небольшими комками раскидан по сторонам. Было ясно, что шофер резко тормозил, и заблокированные колеса, не вращаясь, действовали как снегоочиститель. Дальше виднелась пропаханная в снегу широкая дуга, заканчивающаяся у задних колес Бентли. Его, видимо, занесло боком, и он наскочил на дерево. Мягкий мокрый снег зафиксировал также следы других машин. Особенно глубоко отпечатались на краю шоссе двойные следы какого-то большого грузовика с характерными ромбовидными насечками на покрышках. Грегори прошел немного обратно, в сторону Лондона, и без труда убедился, что последней машиной, проехавшей здесь, был Бентли. Следы его в нескольких местах затерли отпечатки протекторов других автомобилей. Теперь он принялся разыскивать человеческие следы и с этой целью отошел достаточно далеко в противоположную сторону, удаляясь от группки людей и машины в кювете. По этому рву прошла целая процессия, так много оказалось в нем следов. Он сообразил, что таким путем должны были вынести жертву аварии санитары скорой помощи. Мысленно он отдал должное добросовестности коменданта полицейского участка Пикеринга. На шоссе виднелись только следы массивных ботинок. Человек, который оставил их, бежал короткими неловкими шажками, точно плохой бегун, пытаясь развить высокую скорость. «Он бежал со стороны кладбища», — сообразил Грегори. Выскочил на шоссе и бросился к местечку прямо посередине шоссе. Полисмен убирал с такой прытью? От кого? Грегори искал следы преследователя. Их не было. Снег вокруг лежал нетронутым. Он прошел еще дальше, вплоть до места, где от шоссе отходила проложенная в густых кустах кладбищенская аллейка. Через каких-нибудь 20 шагов от поворота в аллейку он наткнулся на следы машины и людей. Снег четко запечатлел их. Машина подъехала с противоположной стороны, развернулась и остановилась. Следы шин в этом месте были глубокие. Двое вышли из машины, Третий подошел к ним сбоку и повел их к Бентли.